Когда слишком много дается, многое не ассимилируется и многое не применяется в жизни. Если бы применилось все, поступления были бы иного порядка. Мысль, примененная, дает отложение в чаше. Кристаллы таких отложений обладают магнитной мощью, притягивая возможности все новых и новых поступлений. Но нельзя подняться выше своего потолка, лишь сила кристаллов дает нужную для подъема энергию. Приходим к тому же. Накопление агни является прямым и единственным путем к свету. Накопляемый агни кристаллизуется в утверждаемых качествах духа, то есть тех, которые растут в приложении к жизни. Агни-йога есть путь приложения в жизни законов психической энергии и утверждения этим своей огненной мощи.